Глава 15. Пройдя сквозь пространственные врата и втянув носом воздух этого опустевшего мира, я увидел брызги крови, что уже очень давно засохли и приняли безжизненный черный цвет, такой же, как медленно поглощающая эти брызги земля. В этом пустынном мире за эту неделю произошло многое. В месте, где я окончил турнир, не должно было остаться никаких трупов, но, переместившись сюда, мы с Фран очень быстро такие нашли. Одинокие или нет, убегающие и убитые в спину, сражающиеся и лишившиеся жизни в бою. Турнир закончился, но война это место не покидала никогда. «Пойдем, Фран». Кивнув головой, я вырвал девочку из процесса созерцания всего этого великолепия, и мы направились туда, где, по моим воспоминаниям, была голубая стена. Не уверен, сколько нам нужно идти и куда, но просто от пребывания в этом месте кровь в теле закипает, так что время – это самое последнее, о чем стоит волноваться. Поднявшись на холм, я кинул взглядом очередную скалу, коих в этом мире, наверное, тысячи, испачканную кровью. Я даже подумал, идет ли в этом мире дождь. Может, вся эта земля имеет такой цвет, а все вокруг погибло, потому что в этом мире эту землю тысячелетиями заливали кровью. А у нее даже нет возможности избавиться от всей этой погони. «Вон!» Сплюнув в сердцах, я повернул голову на оклик Фран. Не прошли нескольких километров, как уже кого-то встретили. Скорее всего, неделя была слишком малым сроком. Ну да ладно, если что, просто отступим и вернемся вновь. Два человека в броне, сильно смахивающей на простые лохмотья, двигались по этой пустыне, постоянно двигая головой и укрываясь за естественными препятствиями. Самым примечательным была маска, что закрывала лицо каждого из них. Белая, без выражения и выделяющихся черт, немного сужающаяся к низу и имеющая две прорези для глаз. Можно было бы сказать, что она сделана из осколка человеческого черепа, но отсутствие в маске челюсти говорило о ручной работе. Так что, если она и напоминала череп, то очень отдаленно. Тот, что двигался впереди, явно был мужчиной, а следующая за ним девушка имела весьма пышную грудь, даже под таким балахоном ее сложно спрятать. Их глаза, смотрящие из-за маски, несколько раз прошлись по тому месту, где стояли мы, но прошли мимо, и они оба, не сбавляя темпа, продолжали двигаться в ту же сторону, куда мы шли до этого. «Не видит», — сказала Фран, опуская нацеленный на них револьвер. «В самом деле», — кивнул я. «Не только тебя, но даже меня они обнаружить не могут. Если так, то они не очень страшные». Анализ. Уровень 134. Рейтинг боевой мощи 642. Мужчина хоть и выше меня уровнем, но заметно слабее. Девушка и того хуже. В навыках абсолютный бардак. Ни о каких собранных сложносоставных навыках и речи не идет. У них нет нормальных обнаружений и сопротивлений. Едва-едва характеристики собрали. Такое чувство, что хватали все, что более-менее казалось полезным. Вряд ли от хорошей жизни. «Давай сделаем вот так», — ухмыльнулся я, доставая из кольца свою испачканную в крови броню. Кто бы знал, что моя лень и нежелание ее чистить может сыграть мне на руку. Мужчина и женщина спешно двигались по черной земле, не прекращая следить за своим окружением. «Любая оплошность может стоить тебе жизни». Они оба это знали очень хорошо, и именно поэтому короткий и глухой стон, прилетевший вместе с южным ветром, на мгновение выбил их обоих из равновесия. Но лишь на одно мгновение. Стремительно приготовившись к бою, они оба заняли выжидательную позицию, обострив все свои чувства до предела. Вот только ничего не произошло. Мгновение, два, а затем этот стон послышался снова. Стон умирающего. Они оба слышали такой не раз и, расслышав его как следует, просто не могли не узнать. Блеснув улыбкой, спрятанной за маской, мужчина резко ускорился и взлетел на холм, даже немного ослабив бдительность. Держа оружие перед собой на случай атаки, он обнаружил мужчину в полностью залитой кровью броне. Следы были и весьма давние, и относительно свежие, как будто прошло всего несколько часов после того, как эта кровь была пролита. «Повезло», — сказал он, смотря на раненого мужчину. Сопровождающая его девушка уже обошла это место со стороны и убедилась, что тут больше никого нет. Затем подошла к своему напарнику и тоже испытала радость. «У него кольцо». Оценив, сколько крови на его броне, она сразу остановила взгляд на пальцы правой руки. Отражение пространственного кольца в ее глазах сверкнуло исключительно ярко. «Уже неделя прошла», — сказал мужчина, приближаясь к раненому незнакомцу. «Большинство ваших уже или убито, или присоединились к нам. Не знаю, как ты смог так долго прятаться и сохранить свое имущество, но спасибо, что приберег его для нас». «Кто вы?» Раненый мужчина, казалось, едва мог говорить. Его голос был очень сдавленный и хриплый. «Падальщики, очевидно», — ответил тот, разведя руками. «Все, кто проиграл, становятся ими, если смогут выжить». После последних слов его спрятанная под маской улыбка стала еще шире. «Знаешь, я тебе благодарен», — сказал он, подходя все ближе. «Наши хозяева что-то сделали, и теперь белые маски не в почете. Очень сложно что-то раздобыть и хотя бы оплатить гостиницу. Скрываясь целую неделю, ты помог нам выжить». «Понятно», — протянул тот и закрыл глаза, как будто приготовился к смерти. Мужчина в белой маске снова сделал шаг, приблизившись еще ближе, и уже сделал взмах, как в замершем в округе воздухе раздался громкий хлопок. Мгновенно обернувшись, он увидел свою подругу, что еще мгновение назад стояла прямо за ним, а теперь заваливалась вперед, как срубленное дерево. Замерев от испуга, он просто смотрел, как она упала на землю, а слетевшая от удара маска обнажила миру потускневшие и безжизненные голубые глаза. Его разум отказывался воспринимать реальность. На одних отработанных инстинктах он мгновенно осмотрел всю округу, но так и не нашел того, кто атаковал их со спины. Именно в этот момент его грудь пронзила жгучая боль. Вздрогнув, он опустил взгляд и увидел торчащее из груди широкое лезвие. Попытавшись вздохнуть, он стал быстро захлебываться кровью и медленно оседать на землю. Мужчина, что еще недавно лежал на земле и, казалось, умирал, одним рывком вырвал из его груди острое лезвие, а затем нагнулся над трупом и снял с него маску, посмотрев на довольно широкий подбородок, крючковатый нос и впалые щеки. Поставив ногу на это лицо, он силой на него наступил, превратив всю голову в месиво, а затем поднял руку и одел маску себе на лицо, которое теперь тоже имело крючковатый нос, впалые от недоедания щеки и широкий, не очень красивый подбородок. «Белые маски, да», — сказал он, смотря на женщину, появившуюся из-за скалы недалеко от него. Женщину довольно высокого роста, с весьма примечательной грудью и яркими, полными жизни, голубыми глазами. Сорвав балахон с трупа убитого мужчины, он накинул его себе на плечи. «Пойдем, Фран». «Угу».